Глава 15. В наступившей тишине Джилл ахнула, шокированная услышанным. Человек, которого девушка боялась, большой босс, неподвижно сидел на стуле, не сводя глаз с Кросса и, видимо, ждал реакции. Джилл перевела взгляд на хирурга. Тот хватал воздух ртом, пытаясь что-то сказать, но из горла вырывались лишь глухие, нечленораздельные звуки. Джилл слышала мысли Кросса, хаотичный круговорот бессвязных образов, щедро приправленный непониманием, недоверием и страхом. Она попыталась успокоить его. «Кросс!» Кросс моментально выключил имплант, не давая мысли развиться дальше. Наконец он выдавил из себя всего одно слово. «Что?» Джилл поразилась этому дрожащему, хриплому голосу. Она посмотрела на страшного человека, который низким голосом заговорил. «Я прекрасно понимаю твои чувства, Кростон, а также то, что произойдет далее. Прошу тебя, выслушай мою исповедь, и я даю слово, что не буду сопротивляться». Кросс только кивнул, но Джилл видела, что его трясет. Девушка подумала, а Элиза с ней согласилась, это от того, что он боялся, что это окажется правдой. «Монки рассказал тебе не все, Кростон». Большой босс опустил руки на подлокотники, сцепив пальцы в замок. «Действительно, законники приняли тебя тогда с моей подачки, но мой план был гораздо глубже. Помнишь тот день, когда ушла Сюзи?» Джилл хорошо помнила историю Кросса и шумно выдохнула. Она поняла, что на самом деле тогда случилось. Понял это и Кросс. Его глаза широко распахнулись и заблестели от подступающих слез. Большой босс продолжал. «В то утро у вас как раз закончился интокс, и ты заказал новые ампулы. Доставил тебе их не тот же самый человек, что обычно, верно? В ту партию были добавлены галлюциногены. Наблюдая за тобой через камеры, я дождался, пока ты вырубишься, и подослал к Сюзи голограмму старого искупителя. Тогда голограммы такой плотности и детализации только должны были выйти на рынок, поэтому она купилась. Она побежала к тебе, увидела, в каком ты состоянии, и разозлилась, как я и планировал. Ну а дальше...» Босс на мгновение замолчал. «Дальше мы забрали твою жену к себе». Слезы текли по щекам Кросса. Джилл видела, что он не хочет в это верить, но понимает, что все это правда. Слишком много подробностей на него вывалила эта сволочь. «Где?» Только и смог вымолвить Кросс, и вдруг страшная догадка озарила его лицо. Он в ужасе схватился за волосы и застонал. «Нет, нет, нет, нет, только не там, ты не мог!» «Прости», — только и сказал босс. Такого жуткого крика Джилл не слышала, наверное, никогда. Кросс завыл и, перемахнув через стол, бросился на большого босса, опрокинув того на пол. Стул с грохотом отлетел в сторону, врезавшись в стойку с оборудованием, а Кросс, оседлав самого ненавистного ему человека, принялся методично бить его по лицу. Джилл вскрикнула, когда они упали на пол, и посмотрела на Мэйта. Он покачал головой. «Не лезь, Джилл. Не надо». Фэбиан знал, что голыми руками Кросстон ему ничего не сделает. Череп, усиленный пластинами из керамопластика, был слишком прочен для того, чтобы такие удары нанесли хоть какой-либо серьезный вред. А адреналиновые импланты гарантировали, что Фэбиан не вырубится раньше, чем скажет последние слова. И все же он изо всех сил сдерживал инстинкт самосохранения, чтобы не отдать приказ компьютеру клиники. Он обещал не сопротивляться, но великий старец, как же сильно было искушение. Он смиренно лежал на полу и наблюдал, словно со стороны, за тем, как кулаки Кростона рвут кожу на его лице. Фэбиан чувствовал теплые потоки крови, льющиеся из ран. И с каждой каплей крови, покидающей его, он ощущал, как приходит искупление». Фабиан посмотрел в искаженное от чистой ненависти лицо бывшего подчиненного, когда тот, тяжело дыша, наконец остановился. «Прежде чем ты закончишь, Кростон», — хриплым голосом произнес Фабиан. Адреналиновые импланты пришли в действие, его зрачки расширились, и он задышал чаще. «Я хочу сказать еще кое-что». «Закрой пасть!» «Тебе придется меня выслушать, если хочешь успеть попрощаться с Сьюзи». «Отлично. Итак, верхние этажи моего бункера разрушены взрывом, и через главный вход не пройти. Но та комната на самом нижнем уровне, и есть большая вероятность, что она уцелела. Тебе нужно будет обойти здание и найти дверь, отмеченную грязно-белой волнистой линией. Чтобы ее открыть, возьми мою руку». Фабиан пошевелил пальцами механической правой руки. «Кисти с предплечьем будет достаточно. Молись великому. Молись кому хочешь, чтобы дверь не заклинила. Спустишься в самый низ, повернешь два раза направо при первой возможности и окажешься в том же коридоре, только с другой стороны. Сьюзи...» Фабиан на секунду задумался. «Она лежит в крайнем левом ряду». Фабиан глубоко вздохнул несколько раз и прошептал. «Я закончил, Кростон. Прощай. И удачи». Краем незалитого кровью глаза он видел, как Кросс, дрожа от ярости, нащупывает что-то на полу, берет это в руки и подносит к его лицу. Предметом оказался стальной щуп. Фабиан видел, как лицо хирурга исказилось смесью гнева и мстительной радости. «Великий старец, прими меня в свою теплую тьму», — начал Фабиан повторять текст молитвы, видя, как твердая рукоять щупа, словно в замедленной съемке, заполняет все видимое пространство, приближаясь к глазнице. «Очисти мой разум от тревог, а сердце от грехов. Я отдаю себя целиком». Рукоять щупа проткнула глазницу, разрывая ткани глазного яблока, и медленно проникла в мозг, протыкая и раздвигая в стороны серое вещество. Аварийные автоматические импланты, словно в панике, принялись впрыскивать в кровь всевозможные препараты, безуспешно пытаясь спасти хозяина. По крайней мере, они избавили его от боли. «На твой суд, строгий и справедливый, в надежде оказаться достой». Мысль оборвалась посередине. Разум окутала тьма, и Фабиан Сотти перестал существовать. Джилл в ужасе закрыла глаза и вскрикнула, когда Кросс со стервенением сначала вогнал стальной предмет в голову босса, а затем начал проворачивать. Но уши она не заткнула и подумала, что запомнит этот омерзительный чавкающий звук до конца своей недолгой жизни. Когда же все стихло, Джилл осторожно взглянула на Кросса, стараясь не смотреть на кровавое месиво под ним. Хирург сидел на мертвом теле, уставившись в одну точку, шумно дышал и, кажется, не собирался подавать никаких других признаков жизни. Джилл вопросительно посмотрела на Мейта, превратившегося в неподвижную статую, и тихо спросила. «Может, нам стоит что-то сделать? Ему же нужна помощь». «Нет, он в порядке, если можно так выразиться», — ответил детектив после секундной паузы. «Ты как сама? В норме?» Парадоксально, но хоть эмоциональное состояние Джилл и оставляло желать лучшего, физически девушка чувствовала себя просто замечательно. Все воспринималось куда острее, словно чувства усилились в несколько раз. В Джилл бурлила непонятно откуда взявшаяся энергия. Хотелось что-то делать, куда-то выплеснуть эту активность. Джилл никогда в жизни не чувствовала себя настолько живой. «Джилл?» Мэйд как-то странно посмотрел на нее. «Я в порядке, да», — сказала девушка. «Но я беспокоюсь за Кросса». Стоило только Джилл произнести эти слова, как Кросс поднялся на ноги и вытер руки об одежду, оставляя на ней кровавые пятна, после чего, пошатываясь, побрел к столу. Открыв нижний ящик, запертый на кодовый замок, он принялся судорожно там копошиться. Спустя минуту хирург извлек из ящика две небольшие плоские коробочки из серебристой стали, бережно открыл одну из них. Джилл видела, как он старается не запачкать ее плохо вытертой кровью и, не извлекая содержимое из коробки, подключил к компьютеру. «Что он делает?» – прошептала Джилл. Она хотела мысленно спросить это у Кросса, но тот игнорировал все попытки девушки связаться с ним. «Проверяет работоспособность имплантов», – также шепотом ответил Мэйд. «Он хочет установить Сьюзи ту же штуковину, что и у вас с ним». Джилл удивилась. «Подобная операция, как рассказывал ей Кросс, довольно сложная и долгая. Почему же он решил...» Лицо детектива скривило гримаса отвращения. «Поверь, тебе лучше не знать». «Да что же там такое?» «Сука!» — выкрикнул вдруг Кросс, схватил подключенный имплант и швырнул его в сторону. Коробка, звякнув, врезалась в стену и отскочила, скрывшись под одним из стеллажей. Кросс тут же подключил второй имплант и уткнулся в монитор, покусывая губу. «Это тоже был настроен на мозг собаки», — объяснил Мэйд вспышку гнева хирурга. «А перенастройка заняла бы слишком много времени». Она с жалостью глядела на то, как бледный Кросс что-то печатает подрагивающими руками. Она не представляла себе, каково это — обнаружить годы спустя, что твой любимый человек, которого ты считал ушедшим, до сих пор жив и провел все это время в плену. Джилл подошла к Кроссу. Тот мельком глянул на нее и снова уставился в экран. «Кросс», — осторожно начала Джилл, — «может, я могу тебе чем-то помочь?» Хирург на секунду задумался. Наклонившись, он вытащил из нижнего ящика небольшой прибор, рукоять которого венчала широкая дуга. «Вот, импульсный лазерный резак. Поставь на максимальную мощность и отрежь этому куску дерьма правую руку чуть выше локтя. Не бойся, рука полностью механическая». Джилл машинально взяла резак в руки, ожидая, что Кросс скажет что-то еще, но он больше не обращал на нее внимания, продолжая работать с имплантом. «Хорошо», — пробормотала Джилл. Она подошла к трупу и, стараясь не смотреть на лицо, присела на корточки возле правой руки. Детектив внимательно следил за ней. Борясь с отвращением, она закатала рукав пиджака босса, обнажая татуированную кожу, после чего выкрутила ручку мощности до крайнего положения и включила резак. Инструмент негромко загудел. «Давай», — шепнула Элиза. Джилл поднесла дугу резака к руке, но не могла заставить себя продвинуться дальше. «Это всего лишь кусок керамопластика в искусственной коже. Наметь линию и режь строго по ней. Смелее, Джилл!» «Давай я», — сказал Мэйд, делая шаг к девушке и протягивая руку. «Нет, я сама». «Уверена?» «Да. Хочу быть полезной хоть в чем-то». Детектив кивнул и, чуть прихрамывая, дошел до опрокинутого стула. Поставив его на ножки, он со вздохом облегчения сел. Джилл решилась. Она с шумом втянула в себя воздух, наметила линию, как советовала Элиза, и медленно начала двигать резак. Искусственная плоть сразу же зашипела и задымилась. В нос ударил запах сжженной резины. Девушка скривилась, но продолжила вести резак вниз. «Кросс, как включить вентиляцию?» — спросил Мэйд. Кросс, не говоря ни слова, нажал пару клавиш. В приемной зашумело, и дым от разрезаемой микровзрывами искусственной плоти устремился вверх. Джилл мысленно поблагодарила детектива. Хирург тем временем закончил проверку. Встав из-за стола, он аккуратно закрыл коробочку с имплантом и спрятал ее во внутренний карман куртки, после чего вошел в операционную, оставив дверь открытой. Судя по звукам, Кросс собирал инструменты, которые могли пригодиться. Когда он вышел из операционной с объемной сумкой на плече и небольшим чемоданом в руке, Джилл уже закончила, и отделенная от тела рука лежала на полу. Края срезов дымились. Девушка положила резак и, преодолевая брезгливость, подняла тяжелую руку. Она понимала, что это механизм, но механизм выглядел очень реалистично, и держать его в руках было мерзко. Джилл встала и, разминая затекшие колени, повернулась к Хроссу. Она хотела что-нибудь сказать, какую-то ободряющую фразу, но не успела произнести ни слова. С той стороны, где находилась входная дверь, раздался грохот и скрежет, будто промышленный пресс сдавил огромный лист металла. Джилл испуганно посмотрела на дверь, а Мэйд встал со стула, взяв в руки парализатор. «Что за...» Скрежет повторился, на этот раз чуть громче. Кросс нахмурился и велел. «Быстро, уходим!» Он взял у Джилл руку большого босса, бросил в сумку и, застегнув молнию, направился в противоположную от входа сторону. Джилл поспешила за ним, гадая, что же происходит. «Это та женщина, Инесс», — сообщил Мэйд, потирая виски. Выглядел он, как отметила Джилл, неважно. «Я не... Почему-то мне больно читать ее мысли. С ней больше 10 человек. Сколько точно, не знаю». Слова детектива остались без комментариев. Подойдя к стене, Кросс приложил ладонь с растопыренными пальцами к, казалось, случайному месту. Выглядевший монолитом кусок стены бесшумно сдвинулся назад и вправо, открывая слабо освещенный коридор. «Сюзи!» — обратился хирург к компьютеру. «Закроешь запасной выход, как только мы втроем пройдем внутрь. И когда мы окажемся за пределами клиники, выключишь вентиляцию и заполнишь все помещения бескогеном». «Отказано, Кросс», — ответил компьютер под вновь повторившийся грохот. «Для пуска бексогенового газа у тебя недостаточный уровень допуска». «Попытаться стоило», — пробормотал Кросс и обернулся. «Заходим. Мэйд, ты первый. Потом Джилл». Джилл пропустила прихрамывающего детектива, после чего зашла сама. Перед тем, как закрылась потайная дверь, девушка услышала позади себя тихое «До встречи, Сюзи». На глазах у Джилл выступили слезы. Она смахнула их ладонью и пошла вслед за Мэйтом. Кросс замыкал шествие. Инесс стояла посреди разрушенной клиники. Входная металлическая дверь из 3-сантиметрового металла с огромной, будто от удара мощным тараном выпуклостью, валялась на полу. Из коридора в приемную по одному заходили прихожане церкви старых искупителей и полукругом вставали возле Инесс. Их осталось 11. Двое братьев навсегда остались лежать в коридоре, утыканные иглами парализаторов. Инесс осторожно вытерла кровь, стекающую из уголка глаза, и задумчиво посмотрела на окрасившиеся в красные пальцы. За использование сил приходилось платить и платить дорого. Голова раскалывалась от пульсирующей боли, а жуткий вопль, поселившийся в ее разуме после прихода старых искупителей и с тех пор ни на секунду не смолкающий, мешал мыслить ясно. Раньше бы Инесс подумала, что теряет рассудок, сходит с ума, но она была убеждена, что таким образом великий старец лично испытывает ее. Да, так оно и было. Не могло быть иначе. Женщина посмотрела на тело брата Фебиана, погребенное под рухнувшим стеллажом. Она обратила внимание на обрубок механической руки и усмехнулась. Брат Фебиан был нечист, поэтому и не справился со своей задачей, а значит, не был достоин искупления. Инесс заговорила, пытаясь игнорировать визжащий голос в голове. «Осквернитель тел, этот ублюдок Кросстон, был здесь и трусливо сбежал от нас. Но вечно прятаться у него не выйдет. Великий старец непременно укажет нам путь». Инесс помолчала с минуту. «Сегодня мы потеряли еще троих братьев. Их вера была недостаточно сильна, и они не пережили испытания. Но я призываю вас, вознесем же мольбу великому старцу и попросим его за наших павших братьев, дабы он принял их в свою теплую тьму». Все присутствующие, кроме Инесс, встали на колени и начали бормотать молитву, иногда почти касаясь лбами пыльного пола. Женщина какое-то время наблюдала за ними. Затем она вспомнила, как в последний визит в эту клинику, казалось, это было целую вечность назад, Кростон дал ей доступ к компьютеру. Инесс села за стол и принялась искать в системе что-то, что помогло бы понять, куда исчез Кростон. Спустя некоторое время ее лицо тронула легкая улыбка. Она нашла записи камер видеонаблюдения. Открыв последнюю запись, Инесс начала бегло пролистывать ее, отсматривая выборочные куски. Она выяснила несколько важных моментов. Что сначала эта троица хотела попасть на полюс, в святая святых старых искупителей, и что потом Кростон передумал, пожелав попрощаться с женой, находившейся в убежище этого лживого предателя Фебиана, который мало того, что заморал свое тело имплантами, так еще и дал им уйти. Также Инесс поняла, что Кростон и девочка могли читать мысли друг друга, и то, что ей следовало быть осторожнее с этим законником, который, похоже, умел проникать в любой разум. Она хотела бы посмотреть всю запись целиком, но времени было в обрез. Кросс с каждой минутой уходил все дальше и дальше, и нужно было принимать решение. Можно было попытаться открыть потайную дверь и попробовать выследить беглецов, но Инесс чувствовала, что была еще не готова для использования сил. Поскольку этот вариант отпадал, а где находится убежище предателя Инесс не знала, то оставалось только одно – устроить засаду на вокзале. На это времени должно было хватить с лихвой. Это было даже хорошо – совершить жертвоприношение в самом главном святилище старых искупителей. До машины Мэйта, припаркованной вне портового района, они дошли без происшествий минут за 30. Могли бы и быстрее, но прооперированная нога детектива внесла корректировки. Втайне он опасался, что с транспортом будут проблемы, но, оказавшись в салоне и нажав на кнопку зажигания, с удовлетворением услышал, как мягко заурчал мотор. Ехали они молча. Кросс неподвижно, лишь изредка указывая направление, сидел на переднем пассажирском сиденье, смотрел на ныряющую под колеса дорогу и думал о... «Нет», — одернул себя Мэйт, с усилием выскальзывая из сознания хирурга. «Не лезь!» Но вот Джилл с каждым разом становилось все тяжелее разбирать мысли девушки за сонмом голосов у нее в голове, которых, как считал Мэйт, становилось больше. Тихие, громкие, смеющиеся, плачущие, они, казалось, общались между собой. Он даже иногда выхватывал отдельные слова и фразы. Два звучали чаще других. «Сэх», «сэх свет». Но что они значили, Мэйт не имел ни малейшего понятия. Он сделал себе зарубку в памяти. Пока Кросс будет проводить операцию, если, конечно, будет на ком ее проводить, аккуратно, чтобы не напугать, поговорить с Джилл об этих голосах. Мэйд бросил на девушку взгляд в зеркало заднего вида. Та сидела, привалившись к дверце, смотрела в тонированное окно и, насколько он мог видеть, поглаживала татуировку. Джилл выглядела, по крайней мере, внешне, спокойной. Машина вильнула. Сильная боль в ноге застала Мэйда врасплох. Он было обеспокоенно вспомнил, что экстренный имплант, который хирург вшил ему в бедро, будет функционировать всего сутки, но потом горько усмехнулся. «Надеюсь, та сторона существует, Мишель. Присмотри там пока за Дарри, а я скоро буду». Но он почти в это не верил. Здание, в котором располагалась резиденция большого босса, превратилось в руины. Третий верхний этаж начисто отсутствовал, так же, как и половина второго этажа. По фасаду тянулись широкие трещины, а пространство вокруг было усыпано осколками стекла и бетонными обломками, некоторые придавливали мертвые тела. Входная дверь в убежище, за которой располагался лифт, валялась на асфальте, выбитая, видимо, ударной волной от взрыва. Ночной воздух порта пах гарью и серой. Мэйт, Джилл и Кросс посидели какое-то время в машине. Законник по просьбе Кросса просканировал окрестности, пытаясь услышать посторонние мысли. «Все чисто», — сказал Мэйт через несколько минут. «По крайней мере, я никого не засек». Кросс кивнул и, не говоря ни слова, вылез из машины. Мэйт почти сразу последовал за ним. Джилл, поколебавшись несколько секунд, тоже вышла из теплого салона автомобиля. Кругом стояла тишина, нарушаемая лишь движением ветра, да где-то далеко, на грани слышимости, выли сирены. Вдруг резкий и громкий звук заставил Кросса и Мэйта обернуться, но почти сразу же они синхронно выдохнули. Джилл просто слишком громко хлопнула дверью машины. Девушка виновато пожала плечами. «Простите». Кросс сделал несколько шагов вперед, хрустя стеклянной крошкой под подошвами ботинок, и обернулся. «Предлагаю разделиться и обойти здание с двух сторон. Джилл, ты пойдешь с Мэйтом. Так будет безопаснее. Мэйт, продолжай следить за ситуацией. Помните, ищем дверь с белой волнистой линией». Это были его первые предложения длиннее трех слов с тех пор, как он отдавал последние приказы компьютеру клиники. Хирург перекинул сумку через плечо, перехватил плоский чемоданчик поудобнее и двинулся по левой стороне разрушенного здания. Джилл сверлила спину Кросса взглядом, пытаясь связаться с ним, но его имплант был по-прежнему отключен. Кросс удалялся от них, и с каждым его шагом девушка испытывала нарастающую, непонятную тревогу. Видимо, Мэйт это почувствовал, поскольку сказал, доставая парализатор из кобуры. «Пошли. Чем быстрее отыщем вход, тем скорее окажемся вместе». Джилл недовольно посмотрела на детектива, но ничего не ответила. Ее бесило, что он без спроса читает мысли, но она ничего не могла с этим сделать. С Кроссом, по крайней мере, была возможность ограничить доступ. Они обогнули здание справа, высматривая каждый метр облупившейся штукатурки. Джилл с отвращением обошла по широкой дуге распластанное на земле тело, у которого отсутствовала половина лица, и в которой уже раз задумалась, вспоминая бойню в баре. Почему вдруг почти во всех людях проснулась такая невероятная жестокость? Из-за страха? Или потому что им было нечего терять? Или это было что-то другое, наведенное извне? Тогда почему это не коснулось их и, по всей видимости, еще некоторых? Большой босс выглядел вполне вменяемым. С оговорками, конечно. С очень серьезными оговорками, если уж на то пошло. Джилл получала прямо-таки настоящий кайф от того, что воспоминания появлялись в голове без малейших усилий. С тех пор, как Кросс починил ее имплант памяти, Джилл не испытывала ни малейших проблем по этой части. Не было ни одного провала в памяти, она не забывала простейшие слова, и чужие воспоминания больше не лезли в голову. Возможно, раньше нарушение работы импланта каким-то образом наслаивало одни образы на другие, путая реальные события с сюжетами прочитанных книг или просмотренных фильмов. Джилл удовлетворяла такое объяснение. Мэйд вдруг остановился, словно прислушиваясь к чему-то. Джилл замерла. «Кросс нашел дверь», — сказал детектив. «Пойдем, ему не помешает помощь». Действительно, буквально через секунду Джилл услышала, как Кросс прошептал в ее голове. «Джилл, возвращайтесь, я нашел». И сразу же он отключил имплант. Но за то короткое мгновение, на которое между ними возникла телепатическая связь, Джилл успела ощутить то, что чувствовал Кросс. Страх, что он не успеет, боль потери, неутихающая злость и ярость и скорбь по упущенному времени. Ужас от того, какая судьба постигла Сьюзи. Картина обезображенного тела на операционном столе. Все это словно молотом ударило Джилл, отчего она пошатнулась. Ей стало тяжело дышать, а глаза увлажнились. Она гневно посмотрела на Мэйта. «Ты!» Джилл ткнула в детектива пальцем. «Не смей копаться у нас в голове, ясно?» Она развернулась и быстро пошла назад, не оборачиваясь. Мэйт молча последовал за ней. Они нашли Кросса, сидящего на каменной плите. Подле него лежала рука большого босса, подключенная к энергоблоку. Указательный палец на отрезанной руке слегка подергивался, и Джилл вздрогнула от отвращения. Кросс мутным взглядом посмотрел на пришедших. «Вот она, дверь». Он указал пальцем на стену. Джилл глянула в сторону, куда указывал Кросс, и сначала ничего не увидела, но потом рассмотрела. За куском бетонной стены, вертикально рухнувшим с верхних этажей, находился слегка отличающийся по цвету участок прямоугольной формы. На этом участке, вроде как баллончиком, была нарисована белая волнистая линия. Я сам не смог отодвинуть эту глыбу. Мэйд оценивающе посмотрел на препятствие. «Вместе сможем», — ответил он, сжимая и разжимая пальцы на руках. «Только у меня не лопнет бедро от нагрузки. Нога все еще прилично болит». Кросс, покопавшись в сумке, достал из нее что-то свернутое в рулон и протянул детективу. «Ленточный бинт. Плотно обмотаешь вокруг бедра, и при малейшей нагрузке он будет превращаться в жесткую конструкцию. После того, как сдвинем стену, снимешь». «Понял. Ну, пойдем. «Подожди. Мэйд, ты можешь...» Кросс запнулся. «Ты можешь попробовать узнать, есть ли внизу живые?» Мэйд кивнул и прикрыл глаза. «Да, я слышу их». Джилл видела, как в глазах хирурга вспыхнула надежда. «Больше двух десятков. Но это... это ужасно, Кросс. Я...» Но детектив не стал продолжать. «А она...» — начал Кросс, но сразу же замолчал. «Там три женщины», — произнес Мэйд, морща лоб. «Больше ничего не могу сказать, извини». «Три», — пробормотал хирург. «Три — это хорошее число». Что хорошего было в числе три, Кросс не пояснил. Он подхватил сумку с чемоданом и обратился к Джилл. «Возьми, пожалуйста, руку, только осторожно. «Не отключи от питания». «Кросс, я...» «Потом, Джилл. Прости». Джилл только кивнула, шмыгнув носом. Она так хотела успокоить его, сделать что-то, чтобы ему полегчало, но понимала. Сейчас это невозможно. Единственная, кто сейчас могла хоть как-то повлиять на ситуацию, находилась глубоко внизу. Джилл взяла обрубок руки и энергоблок, и пошла к потайному входу, где Мэйд уже наматывал на ногу бинт. Закончив, детектив позгибал ногу и попробовал пройтись, морщась при каждом шаге. «Я буду толкать, а ты тяни!» — бросил детектив Кроссу. Хирург поставил сумку с чемоданом и руками схватился за верхний край бетонного перекрытия. Мэйд, присев, втиснулся между дверью и упавшей под небольшим углом стеной. Здоровой ногой, максимально согнув ее в колени, он уперся в здание. Другая нога стояла на земле. Приложив руки к холодному бетону, Мэйд скомандовал. «На счет три. Раз, два, три!» Сначала Джилл показалось, что ничего не получится. Глыба даже не шелохнулась. Но мужчины не прекращали попыток, раскачивая стену, и та понемногу начала поддаваться. Сверху на голову посыпалась пыль и мелкие камешки, когда верхний край сдвинулся в сторону Кросса. Джилл видела, как под градом струится по лицу хирурга, как вздулись вены на шее Мэйта. Наконец, стена встала полностью вертикально, балансируя на грани падения. Еще один рывок, и Кросс едва успел отскочить в сторону. Громада с грохотом рухнула на асфальт, разломившись ровно посередине. Джилл закашлялась. Тяжело дыша, Мэйд сел на ближайший камень. «Спасибо», — сказал Кросс, осматривая потайную дверь. «Ты в порядке?» «Угу». «Снимай бинт, только постарайся полностью расслабить ногу». «Угу». Кросс продолжил осмотр двери. «Ага, вот тут. Джилл, давай руку». Девушка протянула хирургу руку большого босса. «Держи энергоблок», — попросил Кросс, отводя большой палец механической руки вниз на 180 градусов. После чего приложил ладонь к двери подушечками пальцев, касаясь пяти едва заметных серых пятен. Что-то негромко щелкнуло, и дверь со скрежетом отъехала вглубь и вбок, открывая за собой темный, тесный проход. Откуда-то с верхних этажей упало несколько булыжников с каменным перестуком, раскатившихся в стороны. Хирург шумно выдохнул. Идем. Кросс стоял перед входом в самую жуткую в мире комнату и разрывался между желаниями поскорее войти внутрь и сбежать отсюда, никогда больше не возвращаясь. Позади были четыре подземных этажа обители большого босса и десятки метров коридоров, отделявших хирурга и его спутников от поверхности. Стерильная тишина, нарушаемая лишь слабым писком приборов жизнеобеспечения, только сильнее нагнетала тягучую атмосферу отчаяния. Кросс боялся. Боялся войти в эту комнату и увидеть, что все, что босс говорил о Сюзе, окажется правдой. И вместе с тем он жаждал этого. Но, о Создатель, он даже не представлял, что скажет ей после стольких лет в разлуке. Кросс обернулся к Мэйту и Джилл, в полном молчании, стоящим позади него. «Я пойду один», — хрипло произнес хирург. «Если мне понадобится помощь в операции, чего, надеюсь, не произойдет, Мэйт, я позову тебя. Тебе, Джилл, совершенно ни к чему видеть то, что внутри. И следите, чтобы к нам не пожаловали гости. Мне нужно, по крайней мере, 2 часа». Мэйт кивнул, а Джилл сказала лишь «Удачи». Кросс точно так же, как и наверху, приложил руку большого босса ладонью к двери и после того, как дверь разблокировалась, передал обрубок Мэйту. «Подержи у себя, пока мы в этом бункере. Кто знает, зачем она еще может понадобиться. И, Мэйт, прошу тебя, не лезь мне в голову, пока я там». «Хорошо, я постараюсь». Кросс толкнул дверь и быстро, отбросив все колебания, вошел внутрь. Оказавшись в комнате, он закрыл за собой дверь и в полной темноте нашарил на стенке выключатель. Взору его предстала та самая картина, которую он так хотел вычеркнуть из памяти. Кое-что изменилось. Экраны аппаратов жизнеобеспечения у некоторых столов были отключены. Возможно, они вырубились из-за скачка напряжения, вызванного взрывом, а может, причина была в другом. Главное, что все аппараты в крайнем левом ряду были исправны. Хирург собирался с духом и мыслями. Сейчас он не мог позволить себе нервничать, волноваться и вообще проявлять какие-либо эмоции. Как минимум до того, как завершит операцию. Поэтому Кросс несколько раз глубоко вдохнул и уверенным шагом двинулся ко второму столу крайнего левого ряда. Поставив подле него сумку, Кросс аккуратно приподнял край синей простыни со стороны головы, чтобы убедиться. Да, он узнал очертания этой головы, даже несмотря на то, что они были обезображены. Кросс сдержал невероятно сильное желание завопить от ужаса. Но он приказал себе отбросить все эмоции. Она была жива. И только это сейчас имело значение. Опустив простыню на место, хирург принялся изучать прибор жизнеобеспечения. Много времени это не заняло. Ему была знакома эта модель, хотя в его клинике использовались другие, более старые. Судя по показаниям, Сюзи спала, и одному Создателю было известно, какие кошмары ей снились. Закончив с прибором, Кросс начал осмотр шкафчиков в огромном количестве расположенных по периметру комнаты. Спустя несколько минут он понял, что абсолютно зря тащил с собой оборудование из клиники. Ибо здесь хватало всего и с избытком. Открыв шкаф с наркозными препаратами, Кросс замер. Шкаф был битком набит коробками ансилуоса. Осознание всего ужаса пришло не сразу. Иногда для некоторых специфических операций требовалось, чтобы пациент был полностью в сознании. Кросс и сам пользовался ансилуосом, когда проводил операции на себе. Но тут он заставлял их смотреть. Создатель, он заставлял их смотреть. Кросс словно попал в кошмар наяву. То, что происходило в этой комнате, никогда не должно было происходить. Что творилось в голове у этого монстра? Кросс захлопнул дверцу шкафа, и металл протестующе звякнул. Все-таки хорошо, что он захватил обычный наркоз. Собрав все необходимые инструменты и сложив их на обнаруженный в углу комнаты столик на колесах, хирург подкатил его к Сьюзи. Нужно было начинать. Кросс откинул крышку медикаментозного отсека прибора жизнеобеспечения и, поколебавшись между ампулами с мышечным релаксантом и витаминным коктейлем, убрал последнюю, освобождая место для ампулы с наркозом. Та с тихим щелчком встала в дозатор. Кросс закрыл крышку и нажал несколько кнопок. Аппарат три раза громко пискнул, принимая новую программу. Несколько секунд прошло в ожидании, пока наркоз подействует, после чего аппарат еще раз пискнул. Кросс снял простыню с Сюзи и аккуратно, стараясь не задеть шланги и трубки, выходящие из тазовой области его жены, перевернул ее на бок, спиной к себе. После хирург продезинфицировал руки под переносной стерилизующей лампой, надел перчатки и начал подключение к нервной системе. «Уже скоро, родная. Уже скоро».